Приветствуем вас Видишь, что значит пропустили день. Отличное приветствие. Ну, что, мне понравилось в твоем стиле. Ой, ну ладно. Это просто еще было магнитные бури были, поэтому. Поэтому одно полушарие с другим еще не договорилось. Поэтому такое было приветствие. Ладно, перезаписывать не будем, оставим. Друзья, всем привет. Приветствие для нормальных людей. Всем привет, друзья. Подожди, сейчас я соберусь. Да, слушай, там случайно тормозную жидкость не выпил? Нет, тормозную нет, но я ж тебе говорю, я уже все, что надо было, все таблетки я прописанные врачом выпил, поэтому все должно что сейчас перепутал? Нормализоваться. Слушай, давай по боевой обстановке вкратце пробежимся. У нас есть успехи. Ну, как бы успехи есть, да, но все очень тяжело, потому что противник еще силен. Слушай, вот как раз таки вот эти два населенных пункта, которые я путал, даже будучи находясь на месте, Славненькое и Сладенькое. Сладкое. Да. Там, получается, наши продвинулись, как бои были за Новомихайловку, которая там была недалеко, и... Значит, некоторые синты сообщают, что мы там неплохо двигаемся, и противник даже, значит, вроде как пытается как-то тактически там отходить. Ты владеешь обстановкой или пока не говорить? Да, ну тут смотри, хотел бы нашим осинтам сказать следующее. По-моему, я уже это говорил. Еще раз, ориентироваться на показания противника не стоит. Что противник иногда намеренно манипулирует данными, иногда даже в нашу пользу. И наши такие, ну если противник сказал, то значит точно. И все, сейчас все хайпанем и так далее. Поэтому тут как бы надо очень аккуратно. Ну, мы сейчас, смотри, мы сейчас двигаемся на каких направлениях? Если так, сверху, снизу вверх. То есть с юга на север, да? Это южно-донецкое направление. Раньше называлась эта локация Времевский выступ, да, сейчас направление Старомайорского, там у нас бои. А, Запорожское направление пропустил. Работино и Вербовое участок. Мы там где-то продвигаемся, противник контратакует. То есть там такая жесткая мясорубка. То же самое вот Новомихайловка, да, если не ошибаюсь, Или сейчас я лучше посмотрю по карте. Там выше Угледара. Сейчас сразу. Там тоже есть, ну, некоторые продвижения, но так, чтобы сказать. Что-то у меня карта так открылась. Ты тоже нормально себя чувствовал, да, когда вспышки были? Не, блин, у меня голова болела просто нереально. Нет, я имею в виду, что ты сейчас не можешь сосредоточиться и вспомнить. Да, ну, слушай, я был больше 2 недель под наблюдением санитаров. Ну, как писали, собственно говоря. Разные препараты и так далее. Так, сейчас. А зачем же ты надо мной смеялся, что я не мог выговорить правильно? А над кем мне, над собой смеяться? Ну ладно, ладно, хорошо, смейся. Я, кстати, ну, не обидчивый. Вот надо мной хот-дог тоже подшучивал постоянно, и я к этому нормально относился. Так, сейчас. Понятно. Топографический кретинизм, блин. Сейчас, друзья, one second, please. Ну, хорошо, слушай, Новомихайловка – это не Харьков и не Одесса, поэтому давай… Я боюсь, как бы я не перепутал. Сейчас я просто Угледар вобью. Может, еще карты не все видят то, что надо. Не все закачанные. Да. Я вот, кстати, знаю, что сейчас... Новомихайловка, да. Если касается карт, сейчас все делают какие-то приложения, которые там и карты есть, и кто-то делает там приложение, чтобы удобнее было наводиться. Вот у нас есть, значит, один сотрудник в нашем Riverside of the Medal, да, который тоже очень разбирается в этих картах. Я ему предложил, слушай, я говорю, зачем ты тратишь время на непонятные карты? Я говорю, сделай лучше карты, какие-нибудь навигацию от Riverside of the Medal, где должны будут быть сиськи, черепа и так далее. И я думаю, что ребятам, которые, значит, на нас подписаны, военнослужащие воюют, им вот, значит, наши карты больше будут по душе, значит, где надо будет двигать не какой-нибудь курсорчик, а там будет сиська, например. Так это отличный вариант. Ты можешь даже запатентовать эту идею. Вот, ну, может, он будет смотреть, услышать, скажет, ну, правда, что я ерундой занимаюсь, давай лучше будем делать так. Да, вот Новомихайловка, там как раз получается от Новомихайловки юго-восточнее немножко, как раз это Сладкое, о котором ты говоришь. Да, вот потом Маренко, у нас были продвижения в районе населенного пункта Егоровка, это западнее Маренки. Но там противник перебросил резервы, и там продвижение у нас немного приостановилось. Вот, но бои продолжаются. Потом Красногоровка, которая... Получается, севернее Маринки, да, это последний населенный пункт, тем более город, который примыкает непосредственно к Донецку. Там мы зашли в застройку, получается, южнее и восточнее. Восточнее нам не удалось закрепиться, южнее вроде бы как удалось. Вот, и мы там держимся. Но продвижений, насколько мне известно, пока в этой локации нет с нашей стороны. Вот, потом выше Новодевичье направление, в районе там тоже тоненькое, там есть продвижение, но там очень сложная ситуация, противник туда несколько бригад перебросил еще три недели назад, и там такая ситуация, что мы как бы продвинулись, потом нас отодвинули, потом снова продвинулись, то есть там, что там сейчас происходит, сказать сложно, да, те, кто на этом направлении, там просто, ну, ребята не на связи. Вот, потом дальше у нас из таких Артемовское направление, вот, некоторые телеграм-каналы забегали наперед, что чуть ли мы уже там часов яр не окружаем и так далее, там очень тяжелая ситуация, у противника там нереально много FPV-дронов, то же самое Солидарское направление, это чуть севернее от Артемовска, там вот проблемы в основном это FPV-дроны. И дроны со сбросами, и там разные бабы-яги и тому подобное. Поэтому идет тяжелая боевая работа, давим, но инициатива все равно остается у нас, но как бы достаточно сложно. На других направлениях, вот большой отрезок Сватово-Кременная, Купинское направление еще южнее, севернее получается, там, ну, как бы, как я понимаю, вот в этом всем тумане войны, да, то там где-то продвинулись, где-то не продвинулись этим, получается, позиционные бои. Но здесь вот интересная новость была. Сейчас я ее зачитаю. Сырский заявил, ситуация на фронте сложная, но мы возвращаем больше позиций, чем теряем. И тут следующая новость. По данным DeepState.ua, РФ за март продвинулись на 16 направлениях, а ВСУ на одном. Поэтому мы как бы по основной прессе мы как бы вроде как нормально движемся, да, не глубоко. Поэтому, учитывая сложность на фронте и то, что мы на всех направлениях движемся, но недостаточно, скажем так, глубоко, да, то есть нигде фронт не прорван, оперативные просторы мы не ворвались и так далее. Поэтому я повторюсь, что мое мнение, не инсайт, что, возможно, будет где-то новое направление откроется, где все-таки получается... Давай, знаешь, как скажем, что сейчас все почему-то называют Харьков. Да. Вот, противник, ты... и Запад, и... Да. Насколько, скажем так, по твоим ощущениям, кажется, что это вот реально? Слушай, а еще в прошлом году, когда мы прогнозировали, что будет дальше, то я предполагал, что может быть удар, который разрежет, то есть, грубо говоря, между Харьковской и Сумской областью, вдоль реки Ворскла. Вот. То есть, вот вполне он мог быть логичным. Вот. Ну, посмотрим. Противник Но... сейчас активно строит укрепрайоны, да, то есть линии обороны эшелонированные, и так, ну, то, что они показывают в кадрах, ну, серьезно. Единственное, нужно понимать, что у нас сейчас очень много авиабомб. То есть мы с начала года выпустили больше авиабомб, чем за весь прошлый год. И тут получается такая фигня, как бы, что вот линия обороны, она нахрен перепашется авиабомбами. Поэтому то, что они строят, как бы, ну окей. Если они думают, что им не удалось прорвать эту линию обороны, значит и нам не удастся прорвать. Но это, ну пусть дальше так думают. Просто у них не было авиации и авиабомб, да, ФАБов, управляемых, корректируемых. Ну, есть у них там авиация, там небольшое количество, которое работает глубоко из тыла, там, с кадрированием и так далее. Ну и ракеты, к сожалению, да, у них есть возможность пускать ракеты, те же Storm Shadow, там какие-то скальпы. Опять тебе лайк поставили. Кто-кто? Опять лайк тебе почему-то поставили. Так. А, товарищ майор нас смотрит, Да. все нормально. Слушай, ну я в принципе, ну, могу предположить, что подобная операция будет. И даже, значит, президент сказал, что мы будем делать зону, чтобы противник не добивал артиллерии там до наших границ. Это, ну, предполагает собой там двигать все это, ну, километров на 40, предположим, да, и как раз Харьков попадает в эти 40 километров, да, он, по-моему, от границы 30 километров, я могу ошибаться, но, по-моему, какая-то такая цифра была. Единственное, что меня напрягает, с одной стороны, плюсы, да, если подобная операция будет проходить, значит, мы уже там участвовали, и уже местность знаем, да, и, значит, наши войска подходили к Харькову, и даже некоторые подразделения были в Харькове, да, то есть нам эта местность уже известна. Вот. А с другой стороны, меня пугает то, что противник мог специально устроить такой террор в этой области, чтобы нас вынудить действовать. Я уже об этом говорил, да, чтобы на какие-то действия, да, и, возможно, он там как-то подготовился, либо у него есть планы. Вот. Братан. И я надеюсь, что просто если там у противника есть какие-то планы по поводу нашего наступления, ну, то есть как-то его, как бы сделать его, ну, неудачным, скажем так. Я надеюсь просто, что наши руководители высокие, да, светилы военные, они, ну, тоже это понимают, или опираясь там на разведданные, возможно, так как мы видим, что сейчас наши беспилотники не только орланы, залы летают, да, уже скады, и кто только не летает, и возможности расширены, и мы, я надеюсь, эту ситуацию тоже отслеживаем, да, потому что мы видели, как били по накоплениям противника, да. То есть граница, приграничие мониторится. Я надеюсь, что просто если такая попытка будет, я бы не хотел снова увидеть, как две группы специального назначения сами по себе находятся в Харькове. Вот, я думаю, что вот эти все ошибки должны быть учтены и впредь, ну, недопущено, скажем так. Вот. Ну, смотри, тут такой момент. Вспомнились слова Сырского, опять же, это, да, главнокомандующий ВСУ нынешний, о том, что если россияне двинут на Харьков, это будет большая ошибка там и так далее. Вот. Но я не к этому. Я к тому, что сейчас заманить группировку в ловушку невозможно. Объясню почему. Потому что сейчас у всех противоборствующих сторон системы разведки таковы, что по сути намерения противоположной стороны, они известны. То есть все прозрачно. Поэтому для того, чтобы хоть какой-то элемент неожиданности был, приходится хитрить как-то. Но создать какой-то, ну, типа огневой мешок, да, и там держать группировку, что, которая будет уничтожать ту группировку, которая в этот огневой мешок попадет. Это все, ну, на виду, как бы это все будет видно. Там наши суперкамы летают, и Харьков снимают, и много чего другое. Поэтому это невозможно. Вот, допустим, поэтому они, когда начинали свое наступление на запорожском направлении, они как делали? Они нас кусали на всех направлениях. Одновременно с этим, и мы это обсуждали, кстати, одновременно с этим они постоянно разведданные попадались, да, местных жителей и тому подобное, о том, что они перебрасывают, к примеру, там колонну техники из Николаева под Артемовск, потом обратно с Артемовска куда-то под Харьков, потом обратно куда-то на Запорожское, потом снова в Николаев и так далее. Вот они крутили карусель. Вот, во время этого они кусали нас на всех направлениях, а потом в определенный момент вот эти все движения, то есть они месяц крутили, даже больше, то есть нас отвлекали, что там постоянно какие-то движения происходят, а в нужный момент они все это направили в запорожское направление, как бы, и мы это особо как бы так не заметили, потому что мы привыкли к тому, что у них там какие-то непонятные движухи, и все переброски колонн уже фиксировались, как просто вот эта карусель. Вот. Но благодаря тому, что и бойцы у нас на этом направлении стальные, и разведка классно сработала, и мы, в принципе, замысел наступления понимали, мы не знали только дату и время, вот. То вот отработали четко, и им не удалось. Я знаю, что, чего опасаюсь сейчас, чтобы мы сами себе котел не сделали. Да, ну это все опасаются, а тут по-другому, тут же ж... Поэтому нужно планировать, поэтому сейчас и ПВО выбивается противника, и электричество немножечко портится, да. Поэтому, конечно, группировка должна быть достаточно для того, чтобы удерживать фланги, чтобы при прорыве фронта и выхода в глубину территории противника, да, хотя бы на оперативные, да, ну, на оперативные просторы, да, дальше там понятно, пока речь не идет, и там закрепиться и дальше расширяться и заходить в тыл эшелонированной обороне противника, то есть в тыл нескольких эшелонов, для того, чтобы им котел устроить и их начинать, короче, разрезать частями. Поэтому это все, конечно, будет спланировано. Я уверен, что это не будет просто какой-то бросок вглубь, а там как карта ляжет. Нет, это все будет, там же как планы рисуются, замыслы, да, там поэтапно, что за сутки проходим вот так, закрепляемся так, следующие сутки мы должны быть здесь, это все поддерживает вот это вот и так далее. То есть там все будет расписано пошагово, по дням. Ну, тут дежавю после этих слов твоих, дежавю. Ну, сейчас я понимаю, что 24 февраля 2022 года там гладко было на бумаге, но забыли про овраги. Сейчас вот эта пелена, я уверен, спала. Если у кого-то и не спала, то как минимум у командиров среднего и младшего звена так точно. Вот, поэтому... Скажи, пожалуйста, мне интересно твое мнение по поводу... Вот мы с тобой мало об этом пишем, но на других телеграм-каналах пишут об этом очень много. Там, сейчас идет, значит, такая стабильно атакуют энергосистему Украины. Вот, как думаешь, для чего это сделано? Зачем? Есть ли смысл какой-то в этом? Нет, ну смысл, конечно, есть, но представь, во-первых, электричество, да, то есть, если, ну, вот просто пусть каждый житель города представит, в городе пропадает электричество надолго, что это означает? Город становится ловушкой, то есть водоканал не работает, да, то есть ты уже нормально и в туалет сходить не можешь, потому что, как бы, ни хрена не работает. Водопровод начинает тоже как бы понемногу отключаться, потому что нет энергии и так далее. А генераторы, ну, такое количество не вывезут. Вот. И многое другое. Город становится ловушкой. Поэтому люди будут уезжать, покидать города. Вот. Это что нам даст? Во-первых, это нам даст, скажем так, что жертв среди мирного населения будет минимум. Вот. Потом электричество это что? Это там аккумуляторы на военную технику, на автотехнику, автотранспорт. Это рации, мобильные телефоны, гаджеты, аккумуляторы к беспилотникам и так далее. Вот, например, когда по Харькову там начались отключения, туда несколько тысяч сразу с Европы генераторов поставили. Даня, а вот смотри, хорошо, ты говоришь, что люди могут уезжать, начать из-за того, что как бы дискомфорт будет, да? Ну и плюс еще, наверное, может быть, идут какие-то вбросы от нашего ЦИПСО. Ну, в смысле, не от нас, а у нас, может быть, какое-то ЦИПСО тоже есть. И там что-то вбрасывают, что будут какие-то наступательные действия проводиться, да, и люди начинают покидать свои дома. Допустим, это, ну, понятно, это приграничие. А когда, допустим, бьют в центр куда-то страны, там же не преследуют того, что мы до туда дойдем так быстро. Слушай, а здесь, ну, во-первых, я думаю, что здесь момент такой, как бы я не энергетик, но я полагаю, что вся энергосистема страны, это как паутина, она взаимосвязана. Если где-то что-то рушится, то другая какая-то субсистема подключается и берет на себя обязанности вот этой системы. То есть они взаимосвязаны. Поэтому, допустим, Днепропетровский ГЭС, то, что отключили, да, там вообще даже на Запад, в Европу шел экспорт электроэнергии. Вот. Поэтому вот эти моменты для того, чтобы точно погасить свет во всей стране. Скажи, пожалуйста, а может ли это быть связано с тем, что, допустим, вот Украина в последнее время начала наносить удары беспилотниками по нашим нефтяным заводам перерабатывающим, да, и мы вот таким способом ответили им? Или ты об этом, ну, как вариант такой не рассматриваешь? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что это не поэтому. Я надеюсь, что есть замысел. Потому что если это просто из-за этого, ну, не знаю. Мне бы не хотелось, чтобы было так. Я понял. То есть мы думаем о хорошем. Да? Слушай, и смотри, еще какой момент интересный. Сейчас не только мы с тобой, да, сейчас и много кто подмечает о том, что наше вооружение стало намного точнее. Да? Вот был недавно видео «Удар по мосту», да, когда, это, допустим, в начале СВО многие говорили, что мост там сложить без вариантов, да, и мы видим, вот сейчас прошло 2 года войны, пошел 3-й год, и попадают прямо точно в мост, да, и наносят ему критические повреждения, да, то есть мост становится, ну, непригодный к использованию. И вот ты говорил про точные бомбы 250-килограммовые, да, и вообще много чего, ну, появилось нового, да, я вот буквально, я же люблю этот YouTube, знаешь, западный, и вот мониторю, там раз, короче, какая-то российская мина новая, я такой, да ну, что там такое? Смельчак, вот, что ли? А? Смельчак, которая с тюльпана? Я сейчас расскажу, раньше была мина, значит, сейсмодатчиками, вот охота, да, о которой мы разговаривали, что там была целая сеть мин, да, и вот была эта охота, которая тебя засекает и посылает сигналы и взрывается, да. А сейчас появилась такая, ну, подобного плана мина для техники. То есть я еще удивился, то есть ставится мина, значит, раскрывается на такой, значит, как в мультике «Мы делили апельсин». Раскрывается такая херня, там другая херня, и вот, значит, датчики движения, которые там тоже определяют технику, и, значит, она выстреливается в воздух, да, сам этот, значит, снаряд, и под углом, как вот джавелин, короче говоря, да, вот бьет такой струей, значит, в танк. Я еще смотрю, думаю, какая-то фантастика. Оказывается, что вот эти мины есть, и их уже как бы начали использовать. Я его очень даже... Не, ну круто. Мы заострили свое внимание там только вот БПЛА тема, да, там снаряды, ракеты, шахеды долетают, не долетают, противодействие. Оказывается, что еще помимо этого еще много всяких интересных вещей, да. И вот даже роботы появились теперь, не только беспилотники, а роботы, да. Вот что ты по новым... Так. Ты видел вот, сегодня что ты экран? Думаешь по вот этому, знаешь, крайнему месяцу или двум вот по вооружению? Слушай, у нас появились, более того, роботы, беспилотники на гусеницах, да, такие маленькие танчики с пулеметами. Знаешь, маленькие танчики с маленькими пулеметиками. Не, с обычными пулеметами. Но, да, и укры пытались их там несколько FPV-дронов запускали, чтобы его загасить, как бы. Он оказался реально очень прочным. Вот. Плюс, я подумал, что ты имеешь в виду мину «Смельчак». Это мина калибра 240 мм, ну, к тюльпану, к примеру, да. И она, короче, там с лазерным наведением. Сейчас начали применять, хотя это разработки еще 80-х годов Советского Союза, но сейчас начали активно их применять. Вот, хотя там дальность полета там в пределах 10 километров, но все равно, если такая фигня прилетает высокоточно в нужный блиндаж или там куда-то, ну там это аргумент, как бы. Она очень, очень серьезный аргумент. Поэтому, да, сейчас много интересного. Плюс ракеты у нас начинают, скажем так, видимо, какое-то либо же там другое топливо, которое меньше места занимает, да, либо же просто делают ракеты, которые предназначены лететь не так далеко, как изначально их придумали, и за счет этого делают еще боевую головную часть, вставляют вместо одного из баков. Вот, поэтому, ну, сейчас... Нет, вот, нет, нет, ты говоришь за то, что, значит, взрывную силу увеличили, а вот противник отмечает именно, что точность изменилась. Да, да. Ну, точность, то есть, получается, мы начали потрошить более дорогие стиральные машинки. ФАП, да, ФАП 250 с модулем управления и корректировки, да, он сейчас бьет тупо, блин, просто в копеечку. То есть точно максимально. Если с ФАПами всегда были проблемы, они били как бы не всегда точно, да? Потому что, ну... Тут, ну, давай скажем, что раньше это все зависело от мастерства пилота непосредственно. Я бы сказал, братан, не мастерство пилота, а мастерство инженера, который вот склепал этот модуль, да, который... Нет, нет, вот... я имею в виду, что раньше... Раньше, вот, допустим, в сирийской компании, мы же тоже проверяли авиацию, и там все зависело непосредственно от мастерства пилотов. Кто-то лучше, значит, там не было совершал бомбардирование, кто-то хуже. Там бомбардиры как в тире работали, да. Кто лучше научился в цель попадать, тот попадал. Сейчас ПВО, сейчас надо работать на дистанции. Да, и когда... летит там 50 километров авиабомба, чтобы она попала точно в цель, но это как бы сложно. Вот. А вот 250-ки сейчас бьют точно в цель. Вот. Плюс то же самое с ракетами. Да? Снаряды, Краснополь сейчас очень активно применяется. Опять же, да, вот мина «Смельчак», лазерное наведение. Ракеты сейчас начали, видимо, голову поменяли ракетам некоторым и начали по-другому попадать, прилетать точно в цель. Плюс вот эта система «Торнадо», да, то есть начали как бы чаще применяться и как высокоточное оружие. Поэтому, ну, ВПК работает, нужно понимать, что, слава богу, наше военно-политическое руководство прекрасно понимает, что рассчитывать надо не на силы и средства Украины, а на силы и средства НАТО. Да? То есть, когда ты планируешь, что, сколько тебе нужно сил и средств, чтобы победить Украину, ну вот столько. Да? А они сразу начали, сколько нужно, чтобы победить НАТО. Вот столько. Так, начинаем, короче, разгоняться. Вот. Это очень классно было. Мы когда-то это обсуждали. Я когда-то сказал, если мы будем ориентироваться на силы и средства Украины, то нам хана, как бы. Вот. Это очень ошибочно ориентироваться на Украину, на ВСУ, на их возможности. Вот. И мы, слава богу, начали, да. Поэтому новые появляются штуки. Мы можем констатировать факт, что значит, все это сдвинулось и ну, приняты были правильные решения какие-то. Да, да. Вот, то понятно? Есть сегодня у нас два подоляки сегодня было на ЦИПСе. Не-не-не, тут это объективная реальность. К сожалению, конечно же, ошибки есть. У нас остаются проблемы с закрытой связью. У нас остаются проблемы с тактикой штурма иногда. да, вот когда там техника едет почему-то среди бела дня, там каких-то два танка пытаются штурмануть укровские позиции, естественно, не доезжают, да, ну и так далее. То есть у нас, понятно, есть проблемы среди командного состава и понимания в целом. Вот под Клещеевкой, да, на Артемовском направлении тоже как бы есть свои моменты. В первую очередь. Слушай, ты затронул очень классную тему. Давай мы уделим ей небольшое время. Да? Вот смотри, если раньше в начале СВО мы сталкивались с такой проблемой, когда, значит, начинали штурмовые действия, да, проводить, и очень часто так было, что начинали штурмовые действия с неподавленной артиллерией противника. И, значит, вот наши бойцы, наступав, да, попадали под, значит, массированный какой-то обстрел, и, соответственно, наступление срывалось. Да. Сейчас мы видим, что у противника, они и сами об этом говорят, да, и иностранцы, иностранные СМИ, наши источники любимые тоже об этом говорят. Да. И, собственно говоря, противник об этом говорит, и это видно даже по тому, что... Значит, нехватка снарядов артиллерийских, и они заменили это все FPV-дронами, да, о чем мы постоянно с тобой говорим, да. Если раньше наша проблема была в том, что мы атаковали, не подавив артиллерию противника, да, хотя в учебниках военных, написанные нашими дедами, там все расписано, что любое наступление начинается после того, как все, значит, угрозы купированы, и только после этого наши бойцы наступают, да. Но вот у нас были вот такие моменты, да. То сейчас почему-то, даже если у противника нету артиллерии, и мы стараемся наступательные действия проводить, противник пытается, значит, нас атаковать FPV-дроном. И вот меня удивляет, что понятное дело, что ставится задача, да, командиру подразделения, что взять опорный пункт, да, и взять любой ценой, как вот, знаешь, ставится боевая задача, вот как в кино. Вот мы же думаем, что в фильмах про Великую Отечественную войну, ну, это все фильм, но на самом деле нет. Задача боевая ставится именно так. Взять опорный пункт любой ценой. Там, если там командир подразделения не может справиться с этой задачей, да, ему говорят, что если ты не возьмешь опорный пункт, там, мы тебя, значит, разжалуем, пойдешь в пехоту. Да? И вот командир подразделения, допустим, не имея достаточно средств, нужных ему для выполнения боевой задачи, начинает штурмовать по старинке, не обращая внимания на те водные, которые существуют. То есть атакуют двумя танками, предположим, или там, танком и там, двумя БМП. Да? Мы понимаем, что если сейчас нам с артиллерией противника бороться не надо, а надо бороться с FPV-дронами, да, то понятное дело, что было бы неплохо эти там, 2-3 танка усилить РЭБом. Да? И вот, кстати, значит, блиндаж дяди Жени. Дяди Жоры. Да, ой, извиняюсь, дяди Жоры, да. Ребята с 7-го рейнджерского, это подразделение 7-го батальона, которое входило в состав УБТ в Каскада, да. У него была одна из таких, значит, статей, он написал классно, что даже когда при наступлении хотя бы на одной машине стоит РЭП, типа вот, это уже считается круто, да. То есть, если раньше нам приходилось вести наступление и пытаться подавить артиллерию противника, сейчас у нас задача стоит подавить, значит, FPV-дроны противника, да. То есть, если мы, ну, начинаем наступать, то логично было бы поставить вопрос, да, что если мы будем наступать, нам сейчас срочно нужно всю технику оснастить самым дешевым РЭБом, который существует. Да, мы, разговаривая с Саней Ливси, да, большой привет ему, слышали о том, что вот есть РЭБ, который там стоит там 200 тысяч рублей, плюс-минус, да, который они ставили на свою буханку и вот на ней выполняли боевые задачи. То есть перед тем, как совершать наступательные действия в подобных условиях, когда нет артиллерии, но есть FPV-дроны, но чтобы, ну, скажем так, чтобы мы не смотрели на телеграм-каналах, как подбивают одну БМП или БМД, или танк, или танк и БМП с нашей пехотой, то перед тем, как наступать, может, стоит все-таки купить этот несчастный РЭБ за 200 тысяч, поставить его на эту БМП и уже потом пытаться наступательные действия какие-то вести. Ну, да, вопрос в том, хватит ли у нас времени на то, чтобы каждую единицу техники оснастить этим рэбом. При этом тут же нужно понимать, что, может быть, нам уже нужно думать не о рэбе, а о мобильных системах ПВО. Да, потому что если FPV-дроны начнут летать без привязки к видеосигналу и к оператору, а самостоятельно искать цели, то рэп на них никак не повлияет. Нужно будет как-то его сбивать, то есть пилинговать, допустим, при помощи дрон-детектор Гагаринга, да, вот, и чтобы какая-то, не знаю, мини-турель, я не знаю, но это инженеры пусть думают, то есть чтобы у каждого танка, у каждой БМП и тому подобное была своя маленькая ПВО против дронов. Вот это единственный выход. Рэп скоро не надо будет. Я уверен в этом. Ну, он надо будет глобально, да, но не на каждую единицу техники. Вот. Поэтому тут надо думать вот о... Но смотри, был же опыт с вот этими сказами, которые израильтяне активно педалили, хотели ставить на свои танки, когда снаряд летит в танк, он выстреливает другим снарядом, и снаряд поражает снаряд, да? Но и показала вот практика, что это не сработало. Ну, смотри, так не получится, потому что снаряд летит быстрее, чем FPV-дрон. А настроить такую хрень на медленно движущуюся цель, ну, наверное, нереально, потому что соседние бойцы, которые будут рядом ходить, будут погибать. Ну, я так это вижу. Здесь вот конкретно надо не ракеты применять, а, я не знаю, какой-то автоматический дробовик. Вот шрапнелью их сбивать, как бы, да, это очень неэффективно, как оказалось. Вот, то есть сделать там несколько этих четыре дула, как бы, которые будут с этим локатором видеть там приближение дрона, отстреливать дробью, как бы. Почему нет? Вот, это, я думаю, это и дешево, и сердито. А по-другому, ну, не получится. Во-первых, это можно и сейчас с обычными дронами сбивать, и с дронами с машинным зрением, как говорят, да. Вот то же самое, к примеру, если это высоколетящий дрон, к примеру, как Баба Яга, то там можно отдельно сделать больший калибр, как бы херячить там выше. Но опять же, это будет зависеть от радиолокационная система, которая сможет на определенной дистанции их обнаруживать. По-другому, ну, ни хрена не получится объективно. Вот реально, ну, не получится по-другому. При этом, ну, ты прикинь, вот сразу, вот поле боя конкретно вот в одной локации, и в небе, к примеру, действуют волнами по 100 дронов. Вот как с ними справиться, блин? И они, ну, они не завязаны на рэп, то есть они не завязаны на человека. Их просто человек отправил в направлении противника, и они вот просто ищут цель по тем алгоритмам, которые вшиты, как бы, да, по тем картинкам, которые в голове у этого дрона. Они будут чуть дороже, чем вот эти FPV-дроны, но будут более эффективны, и на них рэп никак не будет влиять. Поэтому надо думать, как их сбивать. Ну, вот и все. Вот надо нужно думать. Нужно будет придумывать разные костюмы. Знаешь, они же прошиты будут все равно, чтобы реагировать на солдата, а тебе надо будет какой-то костюм, знаешь, новогодний костюм какой-то, типа вот и улитка, или не за черепаха, и вот как на Хэллоуин на А какой-то, знаешь, танк, там. короче, а танк можно делать такую юбку, что это типа гигантская яичница глазунья, Ну, или яичница, или медуза выползла из моря, там, да? понимаешь? А, кстати, вот сегодня было сообщение о том, что наши бойцы начали делать... Самого мадьяра обманули. Обманули самого мадьяра. Сделали, значит, чучело солдат, как-то их там, каким-то способом их подогрели, и вот, значит, он полетел убивать русню, а оказалось, что это чучело. То есть, ну, вот, скажем так, современные реалии, да? Какие-то бойцы подстраиваются и, значит, пытаются противника как-то обмануть. Братан, Сунь-цзы. true story. Когда в Славянске на Черевковке я был старшим блокпоста, тогда улица называлась Смольная, сейчас она называется улица Данила Галицкого, по-моему. Вот. На блокпосту у нас такая была бочка железная, и мы там вечерами грелись. То есть там накидал туда дров, короче, и все, она горит, и светло, и тепло, как бы и нормально. И я, а у нас, получается, рядом были там микрорайон Химик, там высотки были. Там до него от нас было, наверное, на может метров 500-600, там, ну, до 500 даже, по-моему. И снайперская дистанция, все. Вот, я просто вот расставлял как бы эти, делали чучело, вот, которые грелись возле костра, на случай, если где-то противник подкрадется или с холма попытается стрельнуть, то чтобы первыми были чучела, вот, а мы уже тусовались где-то подальше. Ну, кто-то замерз, там подошел рядом с чучелами, погрелся и отошел, как бы, знаешь, поэтому мы тоже это креативили, так это был май 2014 года. У нас в Сирии не было чучел, нам сказали, что с нами пойдут в атаку, значит, сирийские какие-то бойцы, наш командир роты возмущался, он говорит, нет, мы не пойдем с сирийцами в атаку, я говорю, а давай пойдем с сирийцами в атаку, потому что нам, нашему взводу будет легче спрятаться среди сирийцев просто, поэтому, ну, извините, пожалуйста, такой черный юмор, но тут, знаете, как... Значит, хочешь жить, умей вертиться. Вот. Поэтому главное выполнить задачу и, значит, скрыться среди других. Вот. Слушай, ну смотри, какой интересный момент. Выходит, что у нас ситуация поменялась. И, значит, начало поступать, если мы говорим... В масштабах, да, ситуация поменялась, начала поступать теперь уже по-настоящему высокоточное оружие. Ну, да, да. Единственное, что, скажем так, учитывая количество применения фабов и там артиллерийских снарядов, да, то вот эта высокоточка, она, скажем так, очень незначительно по количеству, но тем не менее, да, и главное, что это уже есть и это развивается, потому что работа авиации у нас, да, то есть бомб сбрасываем очень много, реально вот за вот эти сколько, 3 месяца полных, да, сбросили больше, чем за 12 месяцев прошлого года, но вопрос попаданий. То есть вот я с бойцами общаюсь на передовой, говорю, ну что там авиация, там петушит петухов. Они такие, ну как бы мы не сильно на них рассчитываем, потому что частенько петушит поля, а не петухов, как бы, понимаешь? То есть тут вопрос с попаданием, вот в чем важно. Вот. Но тем не менее, как бы, тем не менее, фактор авиации это всегда нет, ну если раньше я, допустим, мог со стопроцентной уверенностью сказать, что были промахи, да, ну, не всегда, я не могу сказать, что, но вот, допустим, если брать по Сирии, то зависело все от какой полк, допустим, летный пришел, да, одни прямо хорошо попадают, там, ну, один в один, да, другой, допустим, полк какой-то, допустим, ну, с меньшей практикой, да, и попадал меньше. Но это было начало всей кампании. Потом-то понятно, что бомбометаний становилось больше, и целей поражалось больше и так далее. Поэтому здесь тоже человеческий фактор заиграет много. Я поэтому и сказал, что все зависит от непосредственно личного мастерства экипажа, да. То сейчас же мы, получается, начали уже использовать, как ты говоришь, высокоточное оружие. Ну, я имею в виду бомбы, которые попадают по целям. Поэтому уже человеческий фактор, я так понимаю, снижается за счет технических моментов. Нет, ну, он же должен ее правильно отправить еще. Тут же не просто надо взлететь, кнопку нажать, и бомба сама все сделает. Там в том-то и дело, что наш вот этот вот управляемый модуль планирования и корректировки к ФАБу, да, он ну, сделан настолько примитивно, что позволяет его клепать как бы массово, да, но в то же время он не настолько высокотехнологичный, чтобы... скажем так, убрать фактор человека. Поэтому тут мастерство пилота, оно также важно, важность, скажем, мастерства пилота остается на том же уровне. Просто у пилота появилась дополнительная опция, он может ее метнуть дальше. Но также попадать ему надо самому. Ну смотри, какой интересный момент, да? Вот мы, когда говорим, что вот летчик не попадает, да? Я хочу просто объяснить людям, с чем это связано. С тем, что летчику ранее надо было заходить прямо на цель. Ну, то да. есть ему бомбу надо было сбрасывать вот так вот. И летчик, когда, значит, заходит в зону, где находится противник, а мы помним, что в начале СВО противника нас оснастили очень сильно стингерами, да, летчик, получается, уже заходил на точку сброса в стрессе. Просто многие, может, это как, знаешь, это как вот с БПЛА темой, как вот у нас было принято, что воюет только пехота. Летчик, ну что он там, ну, летит там где-то там 3000 метров, что ему бояться? Это мы тут вот здесь все бегаем с автоматами, там по нам стреляют, а летчику что, его даже не видно, он раз, чу-чу, залетел, и все, его нету, да? Но ему надо залететь, получается, над противником, и противник в него запускал не одну ракету «Стингер», да, а сразу несколько. Были же первое время, когда было их много, «Стингеров», они же делали засады на авиацию, да, потому что все примерно понимали, в каком районе работает авиация. Вот, допустим, мы когда находились под Маринкой, вот на Донецком направлении, да, вот как раз вот славненькая, сладенькая, да, там Маринка, когда они, ну, где вели боевые действия, да, под Маринкой, там видно было, что практически каждый день работает авиация наша. Су-25 там регулярно работали. То есть, когда ты точно знаешь, что у тебя каждый день, значит, работает Су-25, да, то ты волей-неволей подумаешь, а давайте сделаем им засаду, что они тут летают так вот, ну, вольготно, да. И, соответственно, пилот, залетая для того, чтобы сбросить бомбу, он уже находится в стрессовой ситуации, потому что он прекрасно понимает, ему сейчас надо скинуть бомбу, еще совершить какой-то маневр, уйти от ракеты, да, и, значит, выйти из вот этой зоны, где по нему будут открывать огонь, да. И то есть, помимо того, что он должен попасть, прицелиться, да, попасть бомбой, он еще думает о том, что он находится уже в стрессе, в нервном напряжении, соответственно, да, и это его тоже мешает. Многие же как думают, я сейчас, мне же главное скинуть, правильно, никто же меня не будет контролировать, да, и там он может залететь, не долететь там куда-то скинуть, да, или скинуть как-нибудь, понимаешь, и это, ну, человеческий фактор, что тут греха таить, правильно, а здесь тебя всячески обезопасили от этого. То есть ты, не залетая в эту зону опасную, можешь совершить бросок бомбы этой, да? То есть нам, ну, тебя, скажем так, из этой зоны риска тебя вывели. Да, но тебе надо теперь научиться это делать. Если ты пока был курсантом, потом уже когда стал летчиком, ты постоянно тренировал, потом в Сирии, да, ты тренировался бросать бомбы вот так вот, то сейчас тебе надо уже, и много лет ты это учился делать, а тут тебе надо как бы побыстрее научиться сбрасывать другие бомбы. Понимаешь? Ну, я так это вижу, не знаю, может они... На меня видишь как, я просто особо не разбираюсь в авиации, поэтому стараюсь эту тему не касаться, потому что... А мы с тобой вообще мало в чем разбираемся. Я не соглашусь с тобой. Вот, ну, мы уже выяснили, что ты заканчивал академию, понимаешь, поэтому... Просто смысл в чем, что я в начале СВО говорил, допустим, что наша авиация в СВО не раскрыла себя на полную. Да, и там в мой адрес была критика, что чё он там мелит. Но я-то, так как я находился на месте, я это все видел и понимал, да, если, допустим, в Сирии там авиация просто творила, что хотела, предположим, да, то здесь это не получилось в полном объеме. Вот. Поэтому, а сейчас как раз-таки вот при помощи вот этих, собственно говоря, штучек, да, сейчас авиация выходит уже на другой уровень, да, то есть если раньше она, ну, была там на вторых-третьих ролях, то вот сейчас она уже может выйти и на первые, значит, места. Да, нужно понимать, что то, что сейчас пока что все равно с попаданиями у авиации не все зашибись, как бы, да, нужно понимать, что есть куда расти потенциалу, то есть уже в следующем году У них будет минимум непопаданий и большинство попаданий. И к тому времени у нас ВПК еще раскачается, и количество применяемых бомб увеличится, и точность также увеличится. Поэтому... Ты думаешь, что в следующем году, в этом году мы этого не увидим? Нет, ну, примерно так же. Мы же сравнивали, вот в этом году лучше, чем в прошлом году, да? А вот в следующем будет лучше, чем в этом. Я думаю, в этом увидим, но все равно в следующем году будет лучше, чем в конце этого года. Да? Короче, мы уже тут... А я, знаешь что, давай сейчас, ну, мы уже будем заканчивать, потому что у нас уже, значит, почти час. А я вот, кстати, несмотря на то, что я очень много критиковал все время, там, да, я вот как раз-таки, я уверен, что мы увидим не то, что в этом году, а мы увидим прямо вот скоро, когда у нас будет больше попаданий и минимум промахов. Из-за того, что как раз-таки из-за того, что вот летчик будет находиться не в стрессовой ситуации, мы его вывели, значит, из... Нет, так, вот из-за того, что ты сейчас зарядил руками и дал посыл. Вот теперь я с тобой согласен, вот после вот этих движений и твоих слов, все, вот, да, вот теперь точно, да, все. Следующий все, вопрос... все бомбы заряжены, поэтому, парни, каждая бомба в цель. Все. Да. Всем всего хорошего, до завтра. До завтра, друзья.